Напрасно. Так угнетаешь себя, друг мой Дория, мыслями о собственной малости. Видишь ли, если ты хорошенько разберешься и в этих своих чувствах, то увидишь, что они тебе ни в чем не помогли. Корень их, как это не покажется странным, все та же гордыня. Истинное смирение ничего общего с самоедством не имеет. Истинно смиренный отчетливо понимает свое место во Вселенной. Он так свободен внутри, что никакие сравнения с чужой жизнью, с ее величием или малостью ему и в голову не приходят. Он просто идет, данное текущее мгновение, не вовлекаясь в мысли о сложности и замысловатости дел, которых не понимает и не видит ясно до конца. Только тот и идет свой творческий день верно, кто не умствует, а действует так, как подсказывает его сердце, а потому и просто, весело, легко. Не страдай, стараясь кардинально решить вопрос, как жить тебе, чтобы вновь встретить Ананду. Отдай себе отчет другом. Я ставил перед тобой несколько задач, давал дела и поручения. Упрекнул ли я тебя хоть раз за недостаток усердия? Я давал тебе обдумывать сложные проблемы и решать их самой, но не предлагал залезать на лестницу по гнилым ступеням. А ведь если ты строишь свой завтрашний день на слезах, сомнениях и скорби сегодняшней, ты никогда не построишь его цельно и прочно. Только прожив день со всей полнотой чувств и мыслей, можно завтра попасть в атмосферу полноценного существования. День же, строящий эту атмосферу, это день, прожитый легко, радостно, без мусора, слез и скорби, вызванных всегда землей, одной землей, в забвении живого неба. Кроме того, не забывай, что чем больше совершенствуется человек, чем выше он может видеть и лучше сознавать духовное творчество людей, тем яснее он понимает беспредельность этого пути. Это его не угнетает, а только бодрит, заставляя гореть и мчаться, тогда как другой, с понятиями мелкими и плоскими, останавливается в раздумье, медля и хныча. Проходя последнее время в роли слуги Наль и Алисы, ты ни разу не споткнулась о зависть и гордость. Ничто мелкое тебя не тревожило, ни одной недоброжелательной мысли у тебя не возникло, даже ежеминутное благоговейное воспоминание об Ананде не носило горечь. Разлуку и ту ты благословляла, потому что поняла, как многому научилась, потеряв своего великого друга. Почему же теперь, уже более трех недель, получив мое распоряжение присоединиться ко всему обществу, как равноправный член моей семьи, ты медлишь? Почему на твои глаза набегают слезы, на сердце лежит тяжесть, и в сознании гудит пчелиный рой жалящих мыслей? Флорентиец нежно гладил по голове Дорию, точно вливая в нее тот особый покой и уверенность, которые каждый испытывал в общении с ним. Долго молчала Дория и, наконец, подняв склоненную голову, посмотрела в глаза флорентийцу и просто, легко сказала. «Я понимала, что опять действую не так, ведь я ждала, считая, что внутри все что-то еще не готово, все не так еще ясно и крепко, ждала, чтобы созрела, и вот сию минуту совершенно ясно поняла, что и тут была неправа, потому что сосредоточилась на себе, а не на той задаче, которая была мне дана. Какое-то стеснение, какая-то тревога меня мучили. Все казалось, вот Ананда должен приехать, что вот каждую минуту он может войти, и мне было страшно, хотелось бежать». Давно умолк голос Дории, а рука флорентийца все лежала на ее голове. «Если бы ты могла до конца понимать возникающие дела и встречи, ты немедленно бы принялась за дело, которое я указал тебе, внося в него свою доброту и усердие. Ананда действительно едет сюда, и скоро, очень скоро будет здесь. Для твоей с ним встречи было неважно, найдет ли он тебя в роли слуги или леди. Это тебе было важно, как встретить некоторых людей и быть им полезной, потому что вас связывает нелегкая карма. Ты и Генри, а еще больше ты и Тендель — это вековые костры, очень враждебные. Тем, что они тебя сразу не встретили как члена моей семьи, ты задержала погашение их вековой злобы. С завтрашнего дня изволь выйти в столовую, раз и навсегда забыв роль слуги, кому бы то ни было, А в понедельник утром вместе с капитаном Джемсом Реттедли поедешь к матери Генри в Лондон. Ты отвезешь ей мое письмо, купишь ей элегантное платье, пальто, белье и шляпу и привезешь ее сюда гостить. Ни ей, ни тебе больше знать ничего не надо, но если выполнишь этот урок блестяще, то заплатишь Генри за скорбь, огромную скорбь, причиненную ему когда-то в веках тобой. Не удивляйся, если заметишь в нем враждебность. Это проснутся отклики старой вражды, и их ты теперь сможешь покрыть своей любовью. Радуйся этой встрече. Отправив просветленную, тихую и счастливую Дорию спать, флорентиец подошел к стене, отдернул парчевый занавес и остановился перед группой портретов, к которой подводил капитана Джемса. Через несколько минут над портретом Ананды засветилось большое пятно, похожее на круглое светлое окно. Быстро молниями замелькали в нем линии, кубики, треугольники, точки, шары всевозможных цветов и другие огненные фигуры. То были мысли, которыми обменялись Ананда и флорентиец. Мысли, летевшие в эфир, они не нуждались в ином телеграфе, чем собственная воля и знание самоотверженной любви, летевшие для помощи людям, для их спасения. Улыбнувшись светившемуся образу Ананды, отдав куда-то вдаль глубокий поклон, флорентиец задернул занавес над погаснувшей картиной и прошел в свою спальню, куда никто, кроме его старого слуги, и теперь еще Артура, никогда не входил. Дни промелькнули для капитана Джемса с такой быстротой, что когда вечером в воскресенье лорд Бенедикт попросил его отвезти завтра Дорию в довольно отдаленный район Лондона, он точно с неба свалился, насмешив всех вопросом, какой же это будет день. На уверение, что завтра понедельник, что именно завтра он встретит свою невесту, капитан разводил руками и утверждал, что пятница и суббота просто куда-то провалились. Для Генри дни летели не так быстро, словно бы жизнь на каждом шагу ставила ему препятствия. Лежа после обморока в одиночестве, он вспоминал Алису, ее ласковость, красоту, ее необычайное сходство с матерью, решив сблизиться с девушкой, насколько это будет возможно. Он чувствовал в ней искреннего друга и хотел поведать ей историю своего печального разрыва с Анандой. И думал, что она даст ему верный совет или, по крайней мере, скажет, можно ли обратиться к лорду Бенедикту. Настроенный на этот лад, Генри уже ничего не видел, все его мысли сосредоточились на Алисе.